13. Женя. Вечером будь дома. У нас будут гости. К вам же гости придут. Я зачем? Официально я здесь не живу, поэтому лично ко мне сюда никто прийти не может. Затем, что это касается моего бизнеса, который, как ты знаешь, достанется тебе. Или ты его собрался по ветру пустить после моей смерти? Юра, ну что ты? Мать испуганно дернулась. Положила ладонь на предплечье отца, начала успокаивающе поглаживать. «Ты чё, бать, заболел?» В груди что-то сжалось только от одной мысли, что с отцом что-то не то. «Я здоров», — выдыхаю. «Но я не вечный», — оледенеет голос отца. «И хочу помереть со спокойной душой и уверенностью, что все, что я сделал для своей семьи, не зря». «На работе работу обсудить нельзя?» «Чё домой-то её тащить?» — возвращаюсь в своё прежнее состояние пофигиста. «Потому что это мой дом!» «Чокола, мой бизнес!» «И мне решать, когда и где работать!» Отец завёлся. Желваки заиграли. Вены на висках вздулись, разволновался. В дверях показалась Зоя Ивановна с чайным сервизом на подносе, но тут же предусмотрительно отступила назад и скрылась из виду. Обстановка у нас тут накаленная. Ладно, не начинай, морщусь. Проще согласиться, чем отстоять свою нет. Буду я дома, буду. Фонарь свой замажь, чтобы не отсвечивал. Шрамы украшают мужчину. Шрамы, а не фонари. И украшает мужчину, а не облако в штанах. Если бы это сказал кто другой, а не отец, я бы ответил. А тут закатываю глаза и ухожу в свою комнату. Вообще, у меня есть свое жилье, но одному там скучно, а жить с кем-то не моя тема. Потом не выгонишь. Полдня валяюсь в своей комнате с телефоном в руках. Чищу контакты. Таня, Валя, Света, Людмила, Анжела, Милана. Кто эти люди? Ну ладно, по аватаркам на заставке можно вспомнить, где и при каких обстоятельствах пересекались. Но уже через полчаса в глазах рябит от их улыбок. Одинаковые все. Губище, реснище, деланные скулы и другие выдающиеся части тела. Одно время прикольно было. Сейчас надоело. Заблокировать и удалить, заблокировать и удалить. Кристина, Соня, Карина, Женечка, номер 2. О, Женечка, номер 2. Запоминающаяся девушка. Игрушки всякие любит для взрослых. Не спальня у нее, а музей. Писала мне вчера, приглашала. Не хочу больше. Ладно бы только для себя игрушки свои использовала, а то меня пыталась ими соблазнить. Эту точно удалить. Юли ни одной нет. Да и не нужна она мне. Так, лучше не вспоминай, Жека, как ты залетел. И сколько залетов может появиться еще и с кем. Да только раз и было. С Юлей. Я ж не думал, что мне секс светит в квартире Вадькиной подружки. Мы вообще там с Саней были в роли сборщиков мебели и охраны. Правда, Саня ближе к ночи смылся. У меня с собой всего один патрон был. Пришлось прерываться, что я крайне не люблю. Потому что без скафандра это был такой кайф и адреналин, что отключились все предохранители. Именно с этой девушкой тормозить не хотелось и... Чуть-чуть задержался. А теперь гадай, мой ребенок, не мой ребенок. Пошутила она или всерьез. А белое платье ей бы пошло. В контрасте с карими глазами и черными блестящими волосами, что на ощупь как шелк. И аромат ее тела помню до сих пор. Смесь яблока и клубники. Ничей не помню, а ее... Моя проблема. Это моя проблема. Что она имела в виду? Что у нее есть деньги на решение проблемы или что она рожать собралась? Если есть деньги, то сделала бы по-тихому, а сообщила, значит... Перед глазами явственно встает картинка, где Юля с любовью держит обеими руками сверток, груди прижимает, воркует с младенцем, который очень похож на меня в детстве. В родительском альбоме есть подобная фотка моей матери со мной, а рядом отец. и взгляд у него на мать, благодарный и любящий. А кто будет так смотреть на Юльку, когда она родит? Так, о чем я вообще? Вот совсем не в ту степь мысли ушли. Фантазер, блин. Найдет Юля идиот, который будет с ее ребенком нянчиться. Делов-то. Красивая девчонка с характером и внутренним стержнем не пропадет. Красивая, строптивая, с характером. Снова потираю щеку, которой прилетела. Знай я наперед, к чему привела нас та ночь, отказался бы? Сложный вопрос. Так, вернемся к списку. Кто тут следующий? Любаша. Любаша — миленькая, фигуристая блондиночка, администратор в спортклубе. И встречался я с ней не один и даже не два раза. Почти месяц. Иногда созваниваемся. Нажимаю на кругляш до звона. Слушаю гудки. Один, второй, третий. Женечка, сладенько. По голосу понимаю, улыбается. Рада тебя слышать. Привет, солнышко. Растягиваю губы в улыбке. Как жизнь, маленькая? Ты позвонил и стало замечательно, кокетливо. А как у тебя дела? Скучаю. Вот, голосок твой захотелось услышать. Только услышать, не скрывая радости. А увидеться не захотелось? Сегодня не могу. Важная встреча вечером. Обязан быть. Как жаль. Любаш, у меня к тебе деликатный вопрос. Ответишь? А если сильно-сильно попросишь, томно, тогда, подбираю слова, если бы ты от меня залетела, стала бы рожать. А ты бы женился на мне? Нет. Тогда и я нет, без запинки. Меня роль матери-одиночки не устраивает. Сбрасываю звонок. Все, что хотел, я услышал. Только теперь вопросов еще больше. И все они к одной кореглазой девице. Подрываюсь с кровати, одержимой идеей задать их Юле. Мне нужны ответы. Прямо сейчас.